и громким голосом требует меня. Ну, едва зайдя ко мне в номер, валится с ног, я выбегаю в коридор, зову вас, говорю, что срочно нужен врач, вы приводите вашего зятя, он вызывает скорую помощь и сопровождает пациента в клинику. Однако по дороге тот умирает, выясняется, что он получил удар ножом в сердце. Вас это никак не затрагивает. Удар был нанесен на улице. Мой зять заберет отсюда тело, а тот молодой человек, который притворялся пьяным, утром потихоньку скроется, да? Да, что-нибудь в таком духе. И трупа в гостинице не будет. И не будет беспокойства и неприятностей у милой мисс Джонс. Я нахожу, друг мой, что ваш план очень хорош. Прекрасно. Тогда позаботьтесь, чтобы путь был свободен, и я перенесу тело к себе. Ваши слуги имеют обыкновение сновать по коридорам ночи напролет. Ступайте к себе и закатите им страшный разнос. Разгоните всех по неотложному хозяйственному делу. Маркус кивнул и вышел. «Вы девушка сильная», — сказал Дейкин Виктории, — «помогите мне перенести его. Справитесь?» Виктория молча кивнула. Взявшись за плечи и за ноги, они подняли безжизненное тело, перенесли напротив через пустой коридор, из отдаления слышался негодующий голос Маркуса, и положили на кровать Дейкина. Дейкин сказал: «Ножницы у вас есть? Вырежьте окровавленный кусок одеяла. До матраса, я думаю, не просочилось, почти все впиталось в гимнастерку. Примерно через час я к вам зайду». «Да, погодите минуту. Вот, сделайте глоток из моей фляжки». Виктория подчинилась. «Молодчина», — сказал Дейкин. «Ступайте теперь к себе. Свет погасите. Я приду, как сказал, через час. И объясните мне, что все это значит». Он посмотрел на нее как-то по-особенному и ничего не ответил.